Глава 30. Нужно искать твоих. Вечером Олег Дубровский и Лиза Зверева отправились в яхт-клуб на берегу Змеиного озера. С тех пор, как они отправили скан своего свидетельства о браке шантажисту, никаких писем больше не приносили, но Лизу все равно не покидало гнетущее чувство тревоги. Да, сейчас вымогатель затаился, но кто знает, может, очень скоро он вновь даст о себе знать. Однако Олег был спокоен, по крайней мере, внешне, и Лиза решила последовать его примеру и немного расслабиться. Зачем сейчас думать о плохом, ведь впереди их ждет такая интересная прогулка. Дома она надела свои любимые темно-синие джинсы и оранжевый свитер, захватила фотоаппарат и собрала корзинку с провизией, а еще взяла с собой теплые вещи на случай, если ночь выдастся прохладной. Олег все это время ждал ее в машине. Свободных мест на стоянке у яхт-клуба не оказалось, поэтому им пришлось оставить автомобиль за воротами комплекса. Яхта Егора Зверева, мерно покачивающаяся на темной воде в сизой дымке тумана, выделялась на фоне других судов своими размерами. Странно, но все замки уже оказались открытыми, путь на яхту был свободен. Они поднялись на судно и увидели связку ключей, висящую на дверной ручке. «Кто-то был здесь до нас?» — удивилась Лиза. «Я позвонил администратору и попросил все приготовить», — пояснил Олег. «Время позднее, у них скоро пересменка, а к чему нам ждать?» «Очень предусмотрительно с твоей стороны», — оценила девушка. Они снялись с якоря, и скоро белоснежный парусник уже скользил по темной зеркальной глади Змеиного озера. Туман, стелившийся по воде, казался бесконечным. Когда они отошли от причала, ветер слегка усилился, и яхта быстро помчалась по волнам. «Проклятый туман!» — недовольно буркнул Олег, стоя у штурвала. «Ты же хотела фотографировать, а из-за него даже гор не видно!» «Ничего страшного!» — заверила его Лиза. «Поснимаю завтра утром, когда начнется рассвет». «А не проспишь?» — усмехнулся он. «Будильник на телефоне включу. Главное, не заблудиться в этой дымке». «Не заблудимся!» — пообещал я Олег. «Не бойся!» Но туман все же пугал ее. Кроме того, девушку не оставляло странное ощущение, что кто-то скрывается в этом тумане, ждет их там. Она нервно передернула плечами. Вскоре они остановились на середине озера, и Олег заглушил двигатели. Туман вокруг, казалось, стал еще гуще. Они зажгли фонари и устроили пикник прямо на палубе. Дубровский разложил на досках большой клетчатый плед, Лиза выставила на него закуски и бутылки с напитками. Олег много шутил, вспоминая забавные моменты на репетициях мюзикла. Лиза весело смеялась над его шутками. Вскоре она окончательно расслабилась, забыв о своих недавних тревогах. Дул прохладный ветер, и они кутались в теплые куртки, но Лиза была просто счастлива. Да, их брак был заключен при очень необычных обстоятельствах, но из него и правда могло что-то выйти. Олег нравился ей все больше, хоть она не переставала думать о Тимофее. Вскоре Олег отправился вниз за вторым пледом, а Лиза решила проверить сообщение на своем телефоне. Она нашла на дисплее отметку о звуковом сообщении от Тимофея. Зверев говорил именно о нем, когда просил выслушать его. Поначалу Лиза не хотела его включать, но вскоре любопытство пересилило, и она нажала на кнопку воспроизведения. «Ты чем-то опоила меня и сделала так, чтобы Лиза нас увидела!» — послышался голос Тимофея. «Как ты могла так поступить?» «Много же тебе понадобилось времени, чтобы разобраться во всем!» — злобно ответила ему Ирина Зверева. Лиза застыла, ловя каждое слово. «Что ты задумала?» — снова раздался голос Тимофея. «Именно то, что в итоге и получила. Вы больше не вместе, а я отлично провела время. Сестра лишила меня всего, но теперь и я отобрала у нее самое дорогое. Она ведь так ценила ваши отношения». Чем дольше Лиза слушала, тем сильнее билось ее сердце. «Так вот Да ну что? Какая же она дура, что сразу этого не поняла. У ее сестры в запасе масса самых подлых приемов и никаких угрызений совести. Ирина устроила спектакль, и наивная Лиза тут же поверила в происходящее. Оказалось, что Олег уже вернулся на палубу и тоже слушает звуковое сообщение, держа в руках теплый плед. Когда запись окончилась, он с интересом повернулся к Лизе. «Господи!» — только и смогла произнести девушка. «Поверить не могу, что моя сестра способна на такое. Она просто дьявол!» «Ирина на многое способна», — осторожно заметил Олег. «Я в этом уже не раз убеждался. Но что ты теперь будешь делать? Вернешься к Тимофею?» «Я не знаю. У меня в голове сейчас столько мыслей». «Понимаю», — печально вздохнул Олег. «Но если хочешь, можешь снова начать встречаться со Зверевым. Наш брак — один сплошной обман, так что я не стану ставить вам палки в колеса. Через несколько недель оформим развод, и ты свободна». «А если шантажист снова даст о себе знать?» — убитым голосом спросила Лиза. «Мы еще что-нибудь придумаем», — с улыбкой ответил ей Олег. «Может, мне позвонить Тимофею прямо сейчас?» «Лучше сделай это завтра, а пока подумай обо всем и прими правильное решение». «Теперь, когда я знаю правду, это будет легко». Они просидели еще почти час, обсуждая вероломство Ирины. Вскоре Лизу начало клонить в сон, и Олег предложил ей спуститься в одну из кают. «А ты?» — зевая спросила она. «Я лягу в другой каюте, чтобы не мешать тебе», — сказал Олег. «Утром будет чудесный рассвет, вот видишь. Если проснемся рано, ты сможешь сделать очень красивые фотографии». «Отлично», — обрадовалась Лиза и, пожелав ему спокойной ночи, спустилась в каюту. Олег еще долго стоял у штурвала, пока не услышал в тумане приглушенный звук приближающейся моторной лодки. Часы у него на руке показывали ровно полночь. В лодке сидела Ирина Зверева в просторной черной куртке с капюшоном. «Она уже ушла спать?» — громким шепотом спросила Зверева. «Да, ты появилась очень вовремя. Тебя кто-то видел?» «Разумеется, нет». Ирина поднялась на яхту, и Олег увидел, что она одета точно так же, как Лиза. Узкие темно-синие джинсы и толстый оранжевый свитер крупной вязки. Заметив, как он на нее смотрит, Ирина довольно усмехнулась. «Подарок отца», — небрежно бросила она. «Он купил нам одинаковые вещи, когда еще надеялся, что мы станем двумя любящими сестричками. Лизе этот свитер очень нравился, а я терпеть его не могу. Но администратор яхт-клуба запомнил меня именно в этом прикиде». «Он не заподозрил, что ты не та, за кого себя выдаешь?» «С какой стати? Если его будет допрашивать полиция, он скажет, что выдал дубликат ключа Лизе Зверевой, которая была с ним очень мила, а затем эта дурында в одиночку отправилась фотографировать окрестности, ну и поплатилась за свою неосторожность». «Кстати, я так и не нашел, где у вас тут стоит этот чертов газовый баллон», — заметил Олег. «Уже думал тебе звонить». «Странно, что ты его не увидел», — удивилась Ирина. «Он находится в самом углу камбуза. Пойдем, покажу». Ирина толкнула дверь и осторожно сошла вниз по стальным ступенькам. Олег на цыпочках последовал за ней. Стараясь не шуметь, они прошли через узкий коридор, ведущий мимо каюты, и вскоре оказались на камбузе. «Успеем убежать?» — шепотом спросил Олег, оглядываясь. «Должны. Газ поначалу пойдет к потолку и не сразу заполнит все пространство. У нас будет несколько секунд в запасе. Готов?» «Да», — кивнул Дубровский и вытащил из кармана пластиковую зажигалку, которая при пожаре должна была расплавиться без следа. Крутанув колесик, он зафиксировал защелку так, чтобы пламя продолжало гореть, затем аккуратно положил ее на пол. «Отлично!» — похвалила его Ирина, затем ухватилась за резиновый шланг и силой и потянула на себя. Вскоре он соскочил с металлической трубки баллона, и газ с шипением устремился наружу. Олег бросился к выходу. Ирина побежала следом, но у самой двери, ведущей на палубу, он вдруг развернулся и силой толкнул ее обратно в коридор. Не ожидавшая этого, Ирина свалилась на спину и вскрикнула от боли. «С ума сошел!» — в ужасе прошипела она. Затем вскочила и бросилась к нему, но Олег снова отшвырнул ее назад. Что-то в его лице испугало зверю не на шутку. «Выпусти меня!» — приказала она. «Немедленно! Ты останешься здесь, сестрой», — спокойно произнес Дубровский. «И это будет справедливо». «Что?» «Все это время, что я провел в Клыково, думаешь, я не знал, что это ты сожгла моего отца? Он звонил мне перед самым пожаром и говорил о тебе, сумасшедшая стерва!» Ирина вытаращила глаза, лишившись дара речи, а Олег захлопнул дверь у нее перед носом. «Погибнешь в пламени, как и он, как истинная ведьма!» «Нет!» — взвыла она, заколотив кулаками по пластиковой поверхности. Олег быстро подпер дверь заранее приготовленным стальным крюком. Не обращая внимания на ее вопли, он перемахнул через борт яхты и вскоре уже сидел в моторной лодке. Он едва успел немного отплыть от судна, как прогремел жуткий взрыв. Гигантский огненный шар расцвел над темной водой. Огромная волна подкинула легкую моторную лодку так, что Олег едва не вылетел из нее. Мгновение спустя с ночного неба посыпались горящие обломки досок и пластика. Обернувшись, Дубровский увидел, как яхта Егора Зверева, почти разорванная на две половины, быстро уходит под воду. Больше он не оборачивался. Моторная лодка плавно скользила к берегу в стороне от причалов яхт-клуба. В памяти Олега вдруг всплыл последний разговор с отцом. Профессор Дубровский позвонил ему в перерыве между съемками и был очень взволнован. «Это из-за Ирины Зверевой», — сообщил он сыну. «Ты знаешь, что она уже много лет лечится у меня по приказу своего отца, но в последнее время она сильно изменилась. Она всегда была агрессивной, но теперь все стало еще хуже. В ней что-то есть, что сильно меня пугает, сынок. Я начинаю подозревать раздвоение личности. Ощущаю исходящую от нее угрозу. Знаешь, пожалуй, я откажусь от этой пациентки. Никакие деньги того не стоят. От этой психопатки всего можно ожидать. Однажды она уже пыталась сжечь свою сестру, поэтому лучше мне поостеречься. И ты держись от нее подальше, хоть когда-то вы и крутили роман. Приедешь в гости, расскажу поподробнее». Вечером того же дня отец погиб в сильном пожаре. И Олег сразу понял, кто стоит за поджогом. Возможно, отец узнал что-то важное об Ирине, и эта Мегера просто решила убрать его с дороги. Сначала Олег с ума сходил от ярости. Затем начал разрабатывать план мести, но через какое-то время понял, что вполне может совместить приятное с полезным. Да, когда-то они встречались. Она интересовала его прежде всего из-за баснословного состояния своего отца. Олег решил возобновить их отношения, жениться на Ирине, а позже избавиться от нее и стать наследником. Когда на горизонте появилась Лиза, план претерпел кое-какие изменения, но цель осталась прежней. И в итоге Олег добился своего. Отец отомщен, психопатка Ирина мертва, а Олег в скором времени получит наследство своей погибшей жены и никаких угрызений совести. Грохот над Змеиным озером сразу привлек внимание. В корпусах яхт-клуба зажглись огни, причалы ярко осветились светом мощных прожекторов. Олег тут же направил лодку подальше от света и вскоре загнал ее в густые прибрежные кусты за ближайшим сараем. «Что стряслось?» — донесся до него чей-то крик с причала. «Кажется, яхта взорвалась! Господи, чья?» Выглянув из-за сарая, Олег увидел несколько яхтсменов, выбежавших из здания клуба. Вскоре появился и заспанный молодой парень в униформе администратора. Поняв, что происходит, он перепугался до полусмерти и бросился к телефону. Вскоре на территории яхт-клуба загорелись все оставшиеся фонари. Олег осторожно пробрался через заросли кустов и вернулся к своей машине. Загнав автомобиль подальше в лес, скрыв его за деревьями у дороги, он принялся терпеливо ждать. Вскоре мимо него с включенными мигалками пролетели машины полиции и скорой помощи, на воду спустили несколько катеров, работники яхт-клуба начали прочесывать озеро, Дубровский не предпринимал никаких действий. Затем в кармане Олега завибрировал телефон. Звонила Анфиса Зверева. «Нам только что позвонили из яхт-клуба», — спокойно сообщила она. «Егор сейчас в Санкт-Петербурге, а я уже еду. Через несколько минут буду на месте». «Значит, ты мне можно появляться», — сказал Олег и убрал телефон. Он завел двигатель и выбрался из зарослей на проселочную дорогу. Затем припарковал машину у ворот яхт-клуба, сделав вид, будто только что здесь появился. Бросившись к причалам, Олег увидел шерифа Мезенцева и его молодого помощника Виктора. Администратор клуба, нервно заикаясь, отвечал на вопросы полиции. «Лиза Зверева!» — донеслось до Олега. «Да, приехала одна. Взяла ключи от яхты, сказала, что умеет ею управлять». «Вызывайте водолазов!» — приказал шериф Виктору, и парень тут же умчался в здание яхт-клуба. «Что же сегодня за день такой?» Дубровский подошел к ним, изображая крайнее беспокойство. У него всегда неплохо получалась эта эмоция. Вскоре появилась и Анфиса Зверева. «Какой ужас!» — причитала она, заламывая руки. «Какое несчастье! Как подобное могло произойти?» Олег презрительно ухмыльнулся. Она безбожно переигрывала. Егор говорил ему, что Анфиса — никудышная актриса, и он только что сам в этом убедился. Но внимание шерифа ей привлечь удалось. «Зачем Лиза отправилась на озеро?» — спросил у Анфисы Мезенцев. «Да еще и в одиночку». «Но она была не одна!» — и глазом не моргнула Зверева. «Они поехали с сестрой Ириной». «Вот как?» «Да, они с сестрой недавно поссорились и хотели побыть вдвоем, чтобы наладить отношения. Обе обожают прогулки на яхте, поэтому решили съездить на озеро». «Какой кошмар!» — снова взвыла Анфиса. «Значит, нужно искать двоих», — устало произнес шериф и двинулся к краю причала, где водолазы усаживались в поисковый катер. Анфиса приблизилась к Олегу и положила руку ему на плечо. «Все прошло как надо?» — тихо спросила она. «Ты избавился от обеих мерзавок?» «План оказался просто идеальным», — хмуро усмехнулся Олег. «Одним выстрелом двух зайцев». «Мне вдвойне радостно, что мы сумели обставить эту гадюку Ирину. Она всегда считала меня ничтожеством, но даже не подозревала, что мы с тобой заодно. Позже расскажешь подробности», — ухмыльнулась Анфиса. «Обязательно». «А еще я очень рада, что ты все же согласился меня поддержать», — продолжала Зверева. «И никогда не забуду этого, Олежек. Я отблагодарю тебя, когда стану богатой вдовой. Ведь скоро наступит черед и моего благоверного». «Пока еще рано об этом говорить», — отрезал Олег. «Конечно, конечно», — тут же отступила Анфиса, — «лишь бы Егор не успел оформить развод». В это время со стороны причала раздались возбужденные крики спасателей. «Одна жива!» — крикнул кто-то из яхтсменов. «Мы нашли ее на отмеле недалеко отсюда. Видимо, сумела каким-то образом выбраться из воды». Олег и Анфиса ошарашенно переглянулись. Зверева побледнела, как полотно, и медленно отодвинулась от него. «Как это могло произойти?» — испуганно пробормотала она. «Откуда мне знать?» — яростно бросил Дубровский. «И кто? «Кто из них выплыл? Интересно, ты у меня спрашиваешь?» — злобно выдохнул Олег, шагая к причалам. Анфиса, торопливо стуча каблучками дорогих туфель, побежала за ним. У них на глазах к деревянным понтонам причалил небольшой катер. Спасатели бережно принялись выгружать из него девушку в мокрых синих джинсах и оранжевом свитере. Длинные темные волосы, в которых запутались водоросли, полностью закрывали ее лицо. Она была без сознания. «А вторая?» — почти взвизгнула Анфиса. «Мы, конечно, продолжим осматривать окрестности», — сдержанно произнес спасатель. «Но пока ничего. Возможно, нужно готовиться к худшему». Анфиса до крови закусила губу, а Олег хмуро смотрел на бесчувственную девушку в оранжевом свитере. Кто из двоих лежит сейчас перед ним? И выжила ли вторая? Он хотел решить проблему, но все стало лишь сложнее. Еле сдерживая ярость, он до боли сжал кулаки. Придется исправлять ошибку, и чем раньше, тем лучше.